С исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом, контр-адмиралом первого ранга Тихменевым, как и предполагал Раскольников, разговора не получил. Выслушав от особо уполномоченного ожидаемый вопрос о сроке выполнения решения Совнаркома, Тихменев спокойно ответил. «Меня учили командовать моряками, а не уговаривать их. Одно из несчастий революций — пустые обещания тех, кто лезет к власти. Вы стали заложниками собственной политики, поэтому убеждения и агитации — это по вашей части. Свою часть мы исполним, но мне хотелось бы быть уверенным, что вы не откажетесь исполнять свою, то есть сделать все, чтобы затопить флот, когда такая возможность наступит». «Полагаете, она наступит?» — спросил Тихменев, внимательно глядя на Раскольникова. «В течение двух дней мы проведем на всех кораблях собрание, где команды выберут делегатов на общее собрание флота. Там и поставим вопрос о затоплении». «Понимаю. Будете ставить в повестку дня только те вопросы, которые поручены руководством. Но равноправие, которое ваша партия провозгласила в качестве главной цели, предполагает наличие в обществе многочисленных мнений и прав. Вы это учитываете?» После недолгого молчания Раскольников заговорил жестко, не скрывая угрозы, выговаривая каждое слово. «Мы будем учитывать любое мнение, если оно не является предательским по отношению к Советской России. Хочу предупредить сразу, товарищ Тихменев, уход флота в Севастополь к немцам Совнарком намерен расценивать как шаг предательства и никак иначе. На этот счет я вас успокою. К немцам, — Тихменев произнес последнее слово с нажимом, — ни один человек этого флота уходить не собирается. Рад слышать, но я вынужден повторить вопрос. Совнарком хотел бы получить от вас подтверждение, что в случае положительного решения вопроса на собрании флот будет затоплен, и вы, как командующий, сделаете для этого все необходимое». Тихменев прошел к буфету, плеснул в стакан из графина воды, сделал несколько глотков. «Я уже давно ответил на все вопросы. Если вам не передали мои ответы, спросите тех, кто пользовался здесь такими же полномочиями до вас». Тихменев поставил стакан на место и недвусмысленно посмотрел на часы. «Прошу меня простить, товарищ бывший мичман, но если у вас ко мне больше нет никаких...» Раскольников рывком поднялся и, не попрощавшись, направился к двери. Он успел коснуться ручки, когда снаружи в каюту постучали. Вместо разрешения войти, командующий проговорил: «До свидания, господин Раскольников». Особо уполномоченный распахнул дверь и, оттеснив стоявшего перед ней офицера, вышел из каюты. «Пожалуйста, входите, Геннадий Степанович», — обратился Тихменев к старшему помощнику линкора, капитану второго ранга Вардину, который замер перед входом, не переступая порога. «Жду». Вардин вошел в каюту, плотно прикрыл дверь. Встретившись взглядом с командующим, отрицательно покачал головой. «Ничего. Ваше превосходительство, вы действительно верите, что лейтенант Поляков доберется?» — спросил он после гнетущего молчания. «Да, я верю, Геннадий Степанович», — твердо ответил Тихменев и задумался, будто пытался разглядеть события сквозь пространство. «И в генерала Краснова, и в лейтенанта Полякова. Другого выхода нет. Краснову сейчас трудно. Фронт, большевики, торги с Деникиным, Антанта, переписка с Колчаком. Если они узнают, что задумал атаман, могут от него отвернуться, невзирая на благие намерения. А Поляков обязательно доберется». «Что говорил уполномоченный мичман?» — брезгливо спросил Вардин, кивая в сторону двери, за которой только что скрылся Раскольников. «Большевики решили провести собрание на кораблях, чтобы определить делегатов на общее собрание флота. Решение будет приниматься простым большинством голосов», — Тихменев выразительно посмотрел на старпома. «Расчет на анархистов», — понимающе усмехнулся Вардин. «Наивно. Даже если им удастся сагитировать всех разгильдяев, большинства не наберется». «Я тоже так думаю, Но в данной ситуации эти собрания нам только на руку. Мы ведь пока тоже в неведении. Предупредите офицеров, на собрание являться всем. Отсутствие может разозлить большевиков, которые не преминут использовать этот факт в своих интересах. При голосовании пусть воздерживаются. Такая форма изъявления воли имеет право на существование, зато не дает повода для подозрений. В канун общего собрания флота настроение у Раскольникова улучшилось. Комиссары хорошо поработали с дезертирами. Расчет Раскольникова оказался верным, формирование групп шло ходко. После двухлетнего полуголодного существования стать обладателями такого богатства, как мешок пшеницы, три вида круп по вещмешку каждой и бутылки растительного масла оказалось немало охотников. Большую часть в группах составляли городские жители. Людей, доведенных до отчаяния, у большинства которых были семьи и дети, вооружали, обмундировывали и направляли в старые казармы недалеко от причалов. Чтобы не открылась истинная причина формирования, солдатам теперь уже рабоче-крестьянской Красной Армии объявили, что как только полк укомплектуется полностью, соединение выступит в район Батайска для ведения боевых действий с германскими войсками. Обнадеживала и работа, проведенная комиссарами на кораблях. За исключением флагманского линкора, где анархистов попросту не было, на всех остальных судах представители этой партии составляли значительную часть экипажа. Договориться удалось на каждом корабле. Но когда утром 11 июня на линкоре император Александр III Раскольников открыл общее собрание флота, сразу стало ясно, что ситуация очень далека от желаемой. Оказалось, среди делегатов много офицеров, и хотя все они прибыли на флагман, ни один из них не принял участие в обсуждении. Это навело Раскольникова на мысль о договоренности офицерского корпуса флота. Но в такой ситуации договоренность не может не иметь цели. А вот как раз о цели приходилось лишь догадываться. Еще одним сигналом опасности стала полная неуправляемость собрания. Обозленные, полуголодные, уставшие люди разного склада характера, с противоположными политическими взглядами, собранные на одном пространстве, вели себя непредсказуемо, зачастую руководствуясь в своих действиях импульсом, возникшим в результате нечаянно брошенного соседом слова. Давно наметившийся и день ото дня набирающий обороты конфликт между большевиками и эсерами вырос до критической массы. То и дело между представителями этих партий возникали кулачные потасовки. Не осталась в стороне и кучка украинских националистов, спровоцировавшая анархистов на выступление и горячку. А ведь по договоренности с комиссарами дело анархистов было маленькое. Жди голосования и поднимай правильно руки. До 5 вечера собрание представляло собой 9-бальный шторм. С огромным трудом Раскольникову удалось убедить раскаленную разговорами людскую лаву в необходимости перерыва. В 6 часов вечера с борта линкора император Александр III грянули 3 холостых выстрела. Это был условный сигнал, возвестивший об окончании собрания и одновременно команда морякам линкора на возвращение с берега. В полночь собрание возобновилось. Громом среди ясного неба прозвучало для Раскольникова выступление капитан-лейтенанта Комина с линкора. Он рассказал о появлении в казармах города нового отряда, созданного из бывших дезертиров, для ускоренного формирования которого большевики в качестве агитации использовали продовольственные запасы города. По мнению Комина, сообщенная членам отряда цель формирования, участие в боях за Батайск является неумелой сказкой. Об истинной же цели можно предположить, если вспомнить интересы большевиков. Обман всколыхнул в душах новое извержение злобы. Из разных концов палубы зала послышались крики с требованием расстрелять казармы прямой наводкой из корабельных орудий. Большевиков тут же потянули для объяснения на пятачок палубы, служившей трибуной. Благодаря лучшей осведомленности о положении на фронтах, им удалось убедить собрание в правдивости цели создания отряда. Но дымка недоверия не рассеялась бесследно, и после этого большевикам оставалось довольствоваться ролью пассивных наблюдателей. Собрание продолжалось до 6 часов утра. Наступивший день 13 июня окончательно похоронил надежду Раскольникова. За затопление флота было отдано 600 голосов. За продолжение борьбы с немцами до последней возможности и затопление флота в случае сдачи Новороссийска – 700. Воздержаться решили 600 моряков. Вопрос об уходе в Севастополь на собрании не поднимался, но по лицам моряков Раскольников чувствовал, что это мнение растворилось в числе воздержавшихся и желающих драться до победы. Через час после голосования Раскольников снова собрал всех комиссаров у себя. Увидев напряженные хмурые лица, медленнее обычного доставал пачку, вытаскивал оттуда папиросу, прикуривал, но своего добился. Первым нервы сдали у комиссара с деревяшкой вместо левой ноги. «Чего в молчанку-то играть, товарищ Раскольников?» — хмуро произнес он. «Кури, да рассказывай, чего дальше делать?» Раскольников испытывающим взглядом окинул сидящих. «Усилить агитацию, чтобы до 17 числа все 18 групп по 50 человек были сформированы. Сколько на это понадобится времени?» Раскольников повернулся к чекисту, который отвечал за вербовку новоиспеченных красноармейцев среди дезертиров. «Если будет двигаться так же, как сейчас», — чекист прикинул что-то в уме, — «пяток дней, не меньше». «Три дня», — рявкнул Раскольников. «Будем производить захват кораблей. Начинаем 17-го в 24:00. Все 18 судов должны оказаться в наших руках. Задача до штурма. Первое. Проследить, чтобы все трапы были спущены. Второе. Наиболее опасных офицеров, с точки зрения влияния на матросов, устранить перед началом штурма. Третье. Вывести из строя рации и захватить машинное отделение. Все». Особо уполномоченный замолчал и, не дождавшись никаких возражений, кивнул головой на две шинели, пухлыми узлами лежащие на полу. «Здесь лимонки и револьверы. Разбирайте». Ганич, успевший вздремнуть всего пару часов после собрания, в 9 утра был уже на пирсе возле линкора «Император Александр III». Как обычно, Ухлин поднялся на борт в 9:30 и, как обычно, пробыл на корабле не более 15 минут. Сойдя на берег, боцман направился к себе на жаркий. Ганич матюгнулся от досады, но на всякий случай продежурил перед своим миноносцем еще целый час. Боцман не появлялся, и Ганич поднялся на корабль. Через день, в среду 15 июня, ситуация повторилась. В полной растерянности Ганич отправился к Раскольникову. «Заканчивай свою волынку», — принял решение уполномоченный, выслушав матроса. «Не до того. 17-го будем захватывать корабли. Завтра приходи в казармы, подскажи солдатам, как лучше за них уцепиться». «Но боцман-то на линкор ходит. Значит, они ждут чего-то, не просто ж так. Просто, не просто, некогда разбираться». От злости Ганич швырнул самокрутку под ноги прямо на пол. «Ну-ну, тебе с маяка видней». Ганич разозлился бы еще больше, если бы знал, что произошло на флагманском линкоре в тот день. В 9 утра старпому Вардину с трудом удалось спокойно преодолеть расстояние от радиорубки до каюты командующего. В кармане кителя у него лежал листок с радиограммой, принятой на долгожданной волне. Листок содержал несколько столбиков с цифрами. Радиограмма была передана личным шифром командующего. Расшифровав текст, Тихменев закрыл томик Пушкина и поднял взгляд на старпома, сидевшего натянутой струной на диванчике. Тот порывисто встал, приблизился к командующему, не сводя с него глаз, в которых рвался наружу немой вопрос. «Завтра в 21:00 внеочередной сеанс с Красновым. Генерал надеется, все решится. «Дошел, значит, Поляков», — выдохнул Вардин, и, не в силах более сдерживаться, сорвал с головы фуражку, троекратно перекрестился. «Господи, помоги!» Тихменев поджег листок с текстом в пепельнице. Глядя на угасающее пламя, проговорил. «Геннадий Степанович, предупредите Ухлина». Следуя одной и той же мысли, оба офицера одновременно посмотрели на ручные часы. Вардин надел фуражку. «Слушаюсь. Через 15 минут боцман поднимется на борт. Александр Иванович, у него процедура в медчасти». Тихменев улыбнулся одними губами, кивнул головой, без слов понимая старпома. «Передайте обоим, чтобы сейчас были особенно внимательны». Наступивший четверг, 16 июня, Ганич вместе с Раскольниковым провел в казармах. Особо уполномоченные и командиры 18 групп занимались вторым, более тщательным отсевом людей уже из тех, кто считался завербованными. После сытной кормежки, от которой у людей глаза заволакивало мутной пленкой безразличия, Ганич уводил по одному укомплектованному отряду к старым баржам, лежащим на песчаном берегу. Усадив красноармейцев под тень мертвого днища, он терпеливо объяснял устройство кораблей в зависимости от того, какое именно судно должен был захватить отряд. Благо, что эсминцы, миноносцы и линкор, из которых состояла часть флота, расположенного в Новороссийске, Ганич знал, как дырки на своем бушлате. Времени было мало, объяснять приходилось самые простые вещи, которые в бою могли стоить жизни. О том, к примеру, что проникать на корабль придется по узкому наклонному трапу. Заборный трап, учитывая специфику швартовки, если и удастся скинуть, то всего у двух кораблей. Особое внимание уделял расположению минных рельсов и крышек люков схода, стоя на которых рот разевать нельзя. Случись буза, все пойдет в ход. Нажмут кнопку в трюме, и от тебя пол тебя останется. А вот если пальба затянется, надо еще и вытяжные вентиляторы из внимания не выпускать, так как оттуда очень даже можно пулю схлопотать от шустрого морячка. Вообще-то оружие на кораблях имелось только у офицеров, и это для красноармейцев козырь не битый, но ведь буза на то и есть буза, чтобы все не по уставу. Вдалбливал Ганич свою науку добросовестно, но по глазам видел, что после долгого голода и душевной анархии внутрь голов новоиспеченных вояк наука попадает плохо. Нажаркий вернулся поздним вечером, когда корабль приняла ночная вахта. У трапа корабельный кок Шабатура допытывал о чем-то вахтенного матроса Любомирова. Взобравшись на палубу, Ганич кивнул обоим, прошел мимо. Руки привычно скользнули по железным поручням лестницы, устремляясь в трюм, когда услышал спиной слова кока. «Так что мне теперь робити?» «Без его спросу хлебну пайку урезати?» «Говорю ж тебе, ушел боцман. Когда вернется, не доложил. Загодя надо было что-то шкварчать. Раньше-то про что думал? Так раньше ж мы за красное життя балакали. Видишь, Шабатура, за красивое житье балакали, а ты хлебную пайку урезаешь». Ганич рванулся вверх, подскочил к трапу. «Любомир, ты про кого сейчас?» От охватившего возбуждения он не заметил, что сильно схватил вахтенного за форменку. Тот дернул рукой, освобождаясь, поправил съехавшую от захвата повязку вахтенного. «Остынь, пушкарь. Про боцмана говорим. Его Шабатура ищет». «Когда ушел?» — продолжал допытываться Ганич. «После Рубона часа два прошло», — все еще недовольно отвечал вахтенный. «Час назад, стало быть», — пробормотал Ганич и бросился с корабля вниз по трапу. «До отбоя не вернешься? Доложу», — пригрозил догонку вахтенный, но Ганич его слов уже не слышал. До линкора добежал минут за 30. Никакого определенного плана у него не было. Нещадно трясло от азарта и страха проигрыша. «Стой, кто идет!» — лениво окликнули сверху. «Не торопись, не убегу!» — огрызнулся Ганич. «А мне торопиться некуда», — продолжали с борта прежним тоном. «Я не штаны расстегаю». На палубе засмеялись. «Боцмана ищу, Жаркого. Сказали, к вам пошел», — разозлился Ганич. «Ага, шел к нам, торопился, да, видать, по дороге на харчи польстился. И просили недорого, 2 пера спиринки, да 3 пуговицы с 1 ширинки». Прибаутку поддержал дружный смех нескольких человек, который подрезал командный голос. «Отставить разговоры. Сазонов, что там у вас?» Ответа веселого Сазонова Ганич не услышал, решив уйти, чтобы не навлечь подозрений. Повинуясь горячке погони, он со всех ног побежал к Жаркому. Но на миноносце Ухлин не появлялся, и Ганич снова повернул обратно. Теперь бежать было некуда, и он перешел на шаг. Город окунулся в ночь. Обманчивую тишину нарушали лишь доносившиеся из глубины города лай собак да редкие крики непонятного происхождения со стороны одиноко стоявшего в конце 2-го пирса эскадренного эсминца Фидониси, экипаж которого прочно закрепил за собой славу самого недисциплинированного на флоте. В 3-й раз за сегодняшний вечер Ганич проследовал мимо эсминца «Дерзкий», который стоял в 200 метрах от Громкого. Со стороны корабля долетел торопливый перестук ботинок. Кто-то шагал по палубе. Людей было 2, и это были офицеры. Ганич определил их по легким шагам и, не раздумывая, нырнул подальше от пирса в тень какого-то строения, оказавшегося на его пути. Он не спускал с судна глаз, но увидеть ничего не смог. Через несколько секунд звук шагов поменялся. «Перешли привальный брус», — отметил про себя Ганич. «От капитанской каюты топают». Как и следовало ожидать, в следующее мгновение оба моряка вошли в луч бортового отличительного фонаря, и Ганич узнал в одном из идущих боцмана. «Есть». Сердце горячей волной азарта стукнуло в висок. Сопровождающий Ухлина офицер подвел боцмана к наклонному трапу. Ухлин, явно торопясь, сбежал на землю и, не замедляя шага, направился налево по пирсу. «Он идет от флагмана», — рассуждал Ганич. «Тут все понятно. Идет по порядку. Следующим на его пути будет Громкий, потом к нам, домой, а затем уйдет на 2-й пирс и к каботажному причалу. 7 кораблей он уже чем-то обрадовал. Жаркий 8-й, остается еще 10, да минус флагман, 9. На пирс его не возьмешь, услышит. К нему лучше дома пришвартоваться». Идти следом за боцманом Ганич не решился. Прикинув темп ходьбы Ухлина и расстояние до Громкого, он выждал некоторое время и потом быстрым шагом направился к своему кораблю. План возник сам собой, едва Ганич, поднимаясь на борт, услышал голос Вахтинова. «Ну вот, теперь и большевиков полный комплект», — проговорил тот насмешливо. «А то командир каблуки себе сбил от волнения, пока тебя дожидался. Как же, — говорит, — мы ночью?» Ганич коротко ткнул матроса в живот. Когда тот, оседая на пол, стал хватать ртом воздух, Ганич схватил его за воротник и со всей силы ударил головой об опору орудийной установки, мгновенно ощутив чужую кровь, брызнувшую густым плевком на лицо. Озираясь по сторонам, прикрыл собой обмякшее тело, ловко стянул повязку с бесчувственного матроса. Надевая и пристраивая на свою руку, не забывал чутко прислушиваться и всматриваться в темноту. Расстегнул вахтенному ремень, стянул с него чехол со штык-ножом, плавно толкнул в сторону, услышав, как звякнула металлическая окантовка. Значит, к вентиляционной решетке подкатился. С этим потом, не потеряется. Схватив матроса под мышки, быстро поволок к ближней левой шлюпке. Когда дотащил, снова прислушался. Никого. Отстегнул брезент. Оставалось поднять труп и перевалить в шлюпку. Всего и делов. На вдох по времени. Но за спиной раздался голос боцмана. «Не двигайся, Ганич. Поднимешь шум, пристрелю. Скажу за Любомирова». От бессилия и злобы Ганич стиснул челюсти до зубной крошки. Штык-нож остался лежать на палубе рядом с вентиляционной решеткой. «А промолчу. Отдельную пайку дашь?» — прошипел он в ответ, понимая, что спасти положение можно только хитростью. «Разве большевики тебе не заплатили, чтобы ты за мной тенью бегал?» «Хитрый ты, ваше благородие! Шагай к трапу!» Ганич медленно двинулся вперед, теперь уже лихорадочно соображая, как быть дальше, ведь убьют же. В том, что Ухлин выстрелит, он не сомневался. Если боцман о чем-то догадался, то живым Ганича не оставит. Не будет сейчас никто рисковать, когда дело к развязке идет. Дойдя до орудийной установки, Ганич остановился. «Не имеешь права без суда шлепнуть», — он повернулся к боцману лицом. «Спускайся на пирс, борец за счастье. Во-во, вперед, назад, спускайся, подымайся. Вам людьми надо помыкать. Привыкли испокон веку. За привычки свои хоть под немца пойдете, хошь под Антанту. Вам революция поперек горла. Желаешь народ на карачках видеть?» Ганич бухнулся на колени. «Вот он стоит. Мало? Хошь, я тебе челом бить буду?» Ганич стал кланяться, поднимая и опуская голову до палубы, по юродивому, елозя на небольшом пятачке и, поворачиваясь в разные стороны, гундося нараспев. «Не убивай меня, ваш скобродь. Детёв пожалей, не народившихся. Вишь, как я тебя молю-то, вишь? Девок пожалей, каких я еще не попортил. Гляди, как я челом-то бью. Не бери греха на душу, ваш скобродь». Почувствовав, что нога уткнулась в штык-нож, Ганич незаметно выхватил оружие из ножен и сунул в клёши. «Чего ж ты замолчал?» — спросил Ухлин. «Охота пропала», — огрызнулся Ганич, вставая. «Мы хоть и без погон, но помирать тоже умеем. Пошли». «Помирать!» — вздохнул беззлобно Ухлин. «Запру я тебя, дурака, понадежнее. А дальше пусть Господь решает, где и когда тебе помирать». Ухлин ткнул револьвером в сторону трапа. «Давай туда». Молча спустились по трапу на берег. «Курс на водопроводную башню», — подсказал Ухлин. «Вон там, впереди, слева. И быстрее, матрос, быстрее». Теперь, когда Ганич узнал, что убивать его никто не собирается, он послушно ускорил шаг, твердо зная, что при первой же возможности поменяется с боцманом местами. Они достигли той части многочисленных построек, тянувшихся вдоль пирсов и каботажного причала, в которых еще совсем недавно располагались представительства иностранных и российских мореходных компаний, склады, служебные помещения, доки и увеселительные заведения. Все эти нежилые и полужилые помещения, среди которых встречались даже функционирующие, превратились в человеческую помойку. Две революции частично уничтожили этот планктон, но многое, без чего начинающаяся осваивать власть не могла обойтись, а зачастую не очень-то и хотела, так и процветало здесь в ожидании лучших времен.